Глава третья. Цветок над бездной. Нежданный, как цветок над бездной, уют семейный и покой. А. Блок. Дом Севергиных окнами смотрел на рассвет, красовался резным очельем и отстроенной по северному обычаю галдареи. Подъезд к усадьбе охраняла сосна с тремя вершинами. Едва завидев подъехавший москвич, с ближней макушки вихрем слетела ручная белка и, вспушив хвост, радостно зацокала.